Из нечистых демонов одни искушают человека как человека, а другие встревоживают человека как бессловесные животные. Первые, пришедшие, влагают в нас помыслы тщеславия или гордости, или зависти, или осуждения, которые не касаются ни одного из бессловесных. А вторые, приближаясь, возбуждают гнев или похоть не по естеству их, ибо эти страсти общи нам с бессловесными. И сокрыты от нас под разумной природой, то есть стоят ниже ее или под нею. Почему Дух Святой, имея в виду помыслы, бывающие с людьми, как с людьми, говорит «Аасрех, Бози есте и Сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете». Имея же в виду помыслы, движущиеся в человеке, как в бессловесном, что говорит? «Не будете, яко конь и меск им женесть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе». Когда такой враг, пришедший уязвить тебя, и ты желаешь по написанному обратить его меч в сердце его, то поступи, как тебе сказываем. Разлагай, делай анализ, сам в себе вложенный им помысел, кто он, из чего состоит, и что, собственно, в нем поражает ум. Что говорю это я, вот что есть. Пусть посланным на тебя помысел сребролюбия. Разложи его на ум, принявший его, на помышление о золоте, на самое это золото и на сребролюбную страсть. Наконец спроси, что из всего этого есть грех? Ум ли? Но как же он есть образ Божий? Или помышление о злате? Но это кто может сказать, имеющий ум? Так не самое ли золото грех? Но зачем же оно сотворено? Итак, остается положить грех в четвертом, то есть в сребролюбной страсти, что не есть ни самостоятельная по сущности вещь, ни понятие вещи, но сласть какая-то человека ненавистная, рождающаяся из свободного произволения и понуждающая ум зло пользоваться творениями Божьими, каковую сласть пресекать и повелевает закон Божий. Когда будешь ты все это расследовать, помысел исчезнет, будучи разложен на то, что он есть, и демон убежит, как скоро мысль твоя восхитится горе, окрыляемая таким ведением. Если же ты не хочешь обращать против него его меч, а желаешь прежде поразить его с помощью своей пращи, то возьми и ты камень своей пастушеской сумки, и вот в какое войди умозрение. Как ангелы и демоны прирожаются к нашему миру, а мы к их мирам не прирожаемся. Ибо ни ангелов не можем мы более приблизить к Богу, ни бесов сделать более нечистыми не приходит нам в голову. Так же и о том войди в умозрение, как деница, восходящая за утро, спаде на землю, и мнит море, яко мироварницу, и тартар бездны, яко пленника, возжигает же бездну, яко пещ медину, всех возмущая своей злобою и над всем начальствовать желая. Умозрение о сих предметах очень уязвляет демона и обращает в бегство все его полчище. Но так действовать возможно только для тех, которые несколько очистились и прозирают сколько-нибудь в причины того, что совершилось. Но нечистые не умеют держать такого умозрения и, даже быв научены другими, не будут услышаны, когда во время брани внутри у них стоит пыль столбом, и все в смятении по причине страстей. Ибо все, конечно, необходимо всему полчищу иноплеменников стать смирно, чтобы один Голиаф выступил против нашего Давида. Так и при других нечистых помыслах будем употреблять и указанное прежде разложение, анализ помысла, и этот второй вид брани. Когда какие-нибудь нечистые помыслы слишком скоро обратятся в бегство, поищем причины, почему так случилось. По редкости ли вещи, потому, то есть, что трудно достигнуть предмета помысла, или по присущему нас бесстрастию не смог нам сделать ничего враг. Например, если кто из отшельников помыслит, будто ему вверено духовное правление первенствующего града, и он не закоснит в мечтаниях по сему помыслу, то очевидно, что это случится по первой причине, по недостижимости предмета. Но если кто замечтает, что становится правителем кое-какого города, и, следовательно, дело очень может быть сбыточным, и он также отнесется к помыслу с презрением, то этот блаженный причастен бесстрастие. Равно и при других помыслах откроется, почему бежали помыслы так скоро, если употребим тот же способ исследования. Это необходимо нам знать для оживления нашего усердия и усилий, ибо через это мы узнаем, перешли ли мы Иордан и находимся близ града фиников, или еще в пустыне пребываем, и нас бьют иноплеменники. Весьма искусен, как мне кажется, и изобретателен на обольщение демон сребролюбия. Он часто утеснен, будучи крайним отречением от всего, берет на себя вид эконома и нищелюбца, радушно принимает странников, которых вовсе и нет, посылает, что потребно другим нуждающимся, посещает городские темницы, выкупает продаваемых, прилепляется к богатым женщинам и указывает, кому они должны благосострадать, а другим, у которых влагалище полно, внушает отречься от мира и таким образом мало-помалу, обольстивши душу, облагает ее помыслами сребролюбия и предает помыслу тщеславия. Этот вводит множество прославляющих Господа за такие его отшельника распоряжения, а некоторых заставляет потихоньку говорить между собою о священстве, предсказывает смерти настоящего священника и прибавляет, что ему именно не избежать избрания, что бы он ни делал для того. Так бедный ум, опутавшись такими помыслами, с теми, которые не принимают его, припирается, тем, которые принимают, усердно раздает подарки и с благодарностью радушно принимает их. Некоторых же упорных противников предает судьям и требует изгнать их из города. Между тем, как такие помыслы вращаются внутри, предстает демон гордости, частыми молниями бороздит воздух келии, напускает крылатых змей и последнее зло — лишает ума. Но мы, молясь, да сгинут такие помыслы, постараемся в благодарном расположении сжиться со скудостью. Ничтожу бы в несохом в мир сей, яви яко ниже изнести, что можем. Имущи же пищу и одеяние, сими довольны будем. Помня, что сказал далее святой Павел, корень всем злым — сребролюбие есть».